Вадим Бурлак. Эпизоды Третьей мировой. Террористической. Вспомнишь? Откуда ты знаешь Би Дональдсона? Нас познакомил мой отец. Имя твоего отца? Мы же договорились не называть имен. Верно, парень. Итак, ты утверждаешь, что прибыл из Советского Союза. Я же говорил, это мой друг из Москвы. Молчи, Би, не вмешивайся. Пока мы толкуем только с ним. Вижу, на копа и на агента спецслужб твой приятель вроде бы не похож. Итак, Москва, что тебя интересует в нашем движении? Вас называют по-другому, группой и даже бандой. Полегче, парень. Кто называет? Пресса. Продажные суки. Пусть называют, как хотят. А мы будем делать свое дело. Итак, мы не группа, не банда, а целое движение за восстановление справедливости. Справедливость через трупы и кровь невиновных? Ради высокой цели можно пойти на все. Мы учимся у вас, русских. Вот это да! Не смейся. Родина современного терроризма — Россия. Вспомни, организация «Народная воля». Год рождения — 1879. Ну, с таким же успехом я могу назвать родиной современного терроризма Соединенные Штаты Америки. Авраам Линкольн убит за 14 лет до создания «Народной воли». Линкольн убит безыдейным одиночкой, а народовольцы дали нам теорию. Ну, насчет безыдейного одиночки, убившего президента Линкольна, вопрос спорный. Есть у меня сомнения на этот счет. А что касается народовольцев, ну, а чего они добились, к чему пришли? Крах надежд, разочарование, месть царского правительства, казни, одиночные камеры. Кандальный звон на Владимирском тракте, каторга, самоубийство, психушки. Но главное — гибель людей. А вот мы добьемся, чего хотим. Терроризм терроризму рознь. Сегодня нас всех валят в одну кучу. И платных наемных убийц, и фашистов, и сотрудников секретных служб. А мы с ними не имеем ничего общего. Они стреляют за деньги. Мы идем на теракт. За идею. Мы партизаны каменных джунглей. Но от ваших пуль и бомб гибнут невиновные. Это бывает крайне редко. Такой малой ценой можно заплатить за свободу и справедливость. Террор подтолкнет историю и вскоре станет главной предпосылкой для социальных преобразований. Ну, так говорили и наши народовольцы, но и они размышляли о справедливости террора, о невинных жертвах, и сомневались. Не думаю, что тайное общество «Народная расправа» под руководством Сергея Нечаева особенно философствовала и задумывалась о невиновных жертвах перед тем, как пойти на теракт. Вы даже знаете о Сергее Нечаеве? Мы не наемные убийцы, а идейные борцы. Изучали ваших и Бакунина, и Кропоткина. Группа «Народная расправа» создала культ убийства и человеконенавистничества. Для Нечаева и его соратников были приемлемы и вымогательство, и шантаж, и воровство. Мы это знаем. И все же будем во многом перенимать русский опыт. Молодая Америка пойдет за нами. Наша конечная цель — смерть военно-промышленному комплексу, смерть расизму, нищете, безработице и социальной несправедливости. Пока мы собираемся тайком. Но настанет время, когда мы заговорим открыто, и народ простит нам убийство и кровь. Эхо мирового терроризма снова сотрясет и твою Россию. Вот этого не хотелось бы. А твоего желания никто и спрашивать не будет. Вспомнишь мои слова через 15-20 лет, а может и раньше, когда в России наших единомышленников будут тысячи. Вспомнишь? И я вспомнил, когда в моей России, в моей Москве прогремели взрывы, организованные террористами, когда земля русская снова окропилась кровью ни в чем не повинных людей. Катехизис революционера. Имя Сергея Нечаева сегодня вспоминают не только в некоторых американских террористических организациях. Его катехизис революционера переводят и читают в Африке, Азии, Европе. В 1869 году Нечаев со своими сподвижниками убил в Москве товарища по организации. Он был заподозрен в том, что разочаровался в идеях терроризма. Жертву подло заманили в Петровский парк и затолкали в грот. Один террорист держал за руки, второй душил, третий выстрелил в голову несчастному. Есть сведения, что Нечаевской группой было совершено несколько подобных убийств. Это был человек исключительной силы, но торжество такого человека не могло предвещать ничего доброго, писал о Сергее Нечаеве известный русский философ Николай Бердяев. Отозвался на деяния террористов и Федор Достоевский. Вскоре после преступления Нечаева и его сторонников им был написан роман «Бесы». Чем же привлек этот экстремист из далекого прошлого современных партизан каменных джунглей? Пожалуй, чтобы понять это, лучше прочитать строки катехизиса революционера Нечаева, который любит цитировать некоторые так называемые идейные террористы. Первое. Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанности, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью – революции. Второе. Он разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Третье. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирной науки, представляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку – разрушение. Четвертое. Он презирает общественное мнение. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему. Шестое. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единую холодную страстью революционного дела. Пройдет немного времени. Можете снять повязку. Мы приветствуем вас в нашем не очень уютном доме. Виски? Джин? Может, что-то полегче? Водку. А, ну, разумеется. Благодарю. Итак, у нас в запасе ровно 30 минут. Через полчаса на вас снова наденут повязку и отвезут в центр города. Все, что было в карманах, вернем. Как договорились. Как договорились? Предупреждаю, со стула не подниматься. Не отклоняйтесь от света лампы. Но мне так неудобно. Вы меня видите, а я вас нет. Я не девчонка, чтобы меня разглядывали. Я тоже не барышня. Здесь условия будем диктовать мы. Вы сами напросились навстречу. А теперь теряете время. Ваши вопросы. Черт с вами, согласен. И на свет лампы в лицо. Скажите, вон в том углу висит куклукс-клановский балахон. Вы связаны с куклукс-кланом или это устрашающая бутафория? На этот вопрос я не буду отвечать. Как называется ваша организация и давно ли она существует? Мы объединились в начале 70-х, а название приходится часто менять. В зависимости от наших акций и последствий от них. Как вы называетесь сейчас? Группа 102. 102 – это численность организации? Нет. Но отвечать дальше на этот вопрос не буду. А название наше, очевидно, скоро изменится. Вы считаете себя идейными террористами? Да. Но при этом не любим, когда нас называют террористами. Мы скорее идейные борцы. А сколько сегодня существует в Соединенных Штатах Америки экстремистских организаций? По данным полиции, около 2000. Но лично у меня эта цифра вызывает сомнения. Вы враждуете с другими группами? Да, но не со всеми. Наша цель – чистота и господство белой расы. Не дать цветным поработить нас – это главное. А всякие левацкие, марксистские, чегеваровские группы поддерживают цветных. Кроме того, цветные тоже имеют свои национальные организации, такие как «Черные пантеры», «Нож и луна», «Красные братья», «Группа Рассвет» и многие другие. Вот они-то как раз и террористы. Это очень опасные организации. Их надо уничтожать, как бешеных собак. Очевидно, они такого же мнения о вас. Наплевать. Нас это мало волнует. Мы воюем и не церемонимся в высказываниях друг о друге. А с какими организациями вы сотрудничаете? Этот вопрос оставляю без ответа. Почему тогда согласились встретиться со мной, раз так засекречиваетесь? Нужна хоть какая-то реклама? Да, если хотите. Любой политической радикальной организации нужна и секретность, и своего рода реклама. А плохие слова, оскорбления, вранье в наш адрес – это тоже реклама. И в некоторых ситуациях она может пригодиться нам. Вы так уверены, что я буду оскорблять и поливать грязью группу 102? Не сомневаюсь, но пусть знают во всем мире, что мы существуем, действуем и не собираемся складывать оружие. А если понадобится, зажжем очистительный огонь на всей планете. Знакомые слова насчет очистительного огня на всей планете. Их любили повторять Гитлер и Муссолини. Кстати, а чем вы собираетесь зажечь этот огонь? Конечно, не спичками. Догадываюсь. Несколько десятилетий назад арсенал террористов составляли нож, яд, винтовка, пистолет, петля-удавка, бомба. Устарело, примитивно. Мы идем в ногу со временем, не отстаем от прогресса. Есть у нас современное радиотехническое оборудование, скорострельное оружие, гранатометы, отравляющие вещества, контактные и самонаводящиеся бомбы. Позавчера в Вашингтоне я беседовал с одним торговцем оружия. Он назвал примерную стоимость всего, что вы сейчас назвали. Контактные и самонаводящиеся бомбы, современное скорострельное оружие, особенно если оно с оптикой, вещь довольно дорогая. Откуда берете деньги? Нахальный вопрос. Кто ж вам на него ответит? Могу сказать лишь одно. Есть здравомыслящие и деловые люди, которые помогают нам. И таких, поверьте, немало. Среди них люди из служб безопасности и разведок? Нет, с подобными организациями мы не связаны. По крайней мере, сегодня. Значит, в деловых кругах есть те, кому выгодны ваши кровавые акции? Не так ставите вопрос. Но я отвечу. Многие в деловых кругах понимают, что только мы сила, способная противостоять цветной угрозе наступления Востока на Запад. Как утверждает директор Канадского института правопорядка мистер Планс, в Соединенных Штатах Америки случались похищения радиоактивных материалов. Он высказывает опасение, что ядерное оружие в ближайшее время будет освоено различными экстремистскими группировками, подобными вашей. Мы бы не отказались, но пока ядерного оружия у нас нет. Оружие массового уничтожения особенно опасно в ваших руках. По прихоти одного или нескольких фанатов-экстремистов могут быть взорваны высотные дома, школы, вокзалы и даже атомные электростанции, отравлена питьевая вода любого города. Если надо, мы пойдем на это. Да содрогнется земля от нашей поступи. Не слишком ли жестоко? А что поделаешь, если невозможно по-другому? Если только так можно отстоять чистоту белой расы. Известны случаи, когда террористические организации пытались раздобыть оружие массового уничтожения, а некоторые уже сами научились изготавливать высокотоксичные химические и бактериологические вещества, умеют психологически воздействовать на человека. Да, прогресс шагнул далеко вперед. Компоненты оружия массового уничтожения сегодня можно купить совершенно легально. А объяснение, как его изготовить, легко найти в специальной литературе. Конечно, речь идет не о всех видах оружия массового уничтожения. Некоторые возможно создать только в специальных, высокооснащенных лабораториях. Сила современного химического и бактериологического оружия неимоверна. Всего несколько граммов яда нового поколения достаточно распылить над городом, и тысячи людей уничтожены. А для индивидуального террора есть другие яды. Одна капля на пуле, ноже, кастете, специальной игле или пере авторучки, малейшая царапина от этих предметов, и у человека нет шансов выжить. Да, что и говорить, возможности у вас теперь широчайшие. Создаются все новые и новые виды оружия массового уничтожения. Накапливаются законсервированные разносчики оспы, сибирской язвы, холеры, бубонной чумы, тиф, желтые лихорадки и даже вирусы мало кому известных заболеваний. Сегодня уже поговаривают о возможности применения генетического и климатического оружия. А ведь оно может уничтожить все живое на Земле. А если бы подобное оружие оказалось в руках группы 102? О, я понял, куда вы клоните. Обладать таким чудом значит держать в страхе и повиновении противника. Да, мы будем стремиться заполучить любое оружие массового уничтожения. Ну, а если цветным все же удастся завоевать мир, мы поставим на нем точку. Планета, где правят цветные, нам не нужна. И пусть тогда погибнет все живое. Конечно, возможностей у нас пока недостаточно. Однако пройдет немного времени, и мы станем обладателями самых сокрушительных видов оружия. И тогда все будут с нами считаться. Ибо всегда мы сможем стать искрой великого, мирового, очистительного пожара. Действительно. Прошло немного времени, и вот уже террористические группы обладают современнейшими самолетами, подводными лодками, всевозможными электронными устройствами, элементами ядерного оружия. Что же произойдет еще через несколько лет?